Американе. Никто, конечно, не заикался о какой-либо мистике. Затеряться на просторах Тихого океана вполне допустимо даже кораблю длиной в 250 метров, в сопоставимом водоизмещении. Все лица, ответственные, участвующие и просто заинтересованные в проведении операции, названной незатейливо «Вейгрант», были уверены, что рано или поздно тяжелый крейсер-бандит будет обнаружен. Вейгрант. Английская. Бродяга. Лишь некоторые, особо волнующиеся, делали оговорку. Пусть не рано, лишь бы не поздно. Охранили свой главный секрет гипотезу о происхождении объекта в какой-то степени вполне оправданно, чтобы не прослыть законченными фантазерами. И круг посвященных был очень узок. Начальник штаба морских операций в Тихоокеанском регионе также не был приобщен к этой ЦРУшной тайне, поэтому относился к операции «Бродяга» как «да, незаурядной, да, дерзкой», но не трясся в нервном ожидании, когда же этот проклятый русский найдется и куда он, черт побери, мог запропаститься. Как реалист, допускал, что планируемая акция откровенно агрессивная и может привести к серьезному военному конфликту с Советами. Но ведь проглотил Кремль попытку захвата корабля этих, как их, в общем, находящихся где-то там, в заднице, плешивого пингвина на островах. Здраво рассуждал адмирал. И ничего, ни нот протеста, ни выхода красных эскадр из баз, ни откупоривания крышек межконтинентальных ракет. И догадывался, что наверняка есть факты, о которых он не знает. Но, будучи человеком военной дисциплины, не лез со своим любопытством раньше времени, считая, что когда надо, его и так посвятят. А по поводу потерянного крейсера-бандита? Ну и ничего, что обнаружить русского пока не удается, рассуждал адмирал, развалившись в своем кресле. Количество, как известно, перерастает в качество. Не удивлюсь, если вскоре нужная нам информация посыплется сразу из всех источников. Воздушной, надводной и хваленой космической разведки. И даже сторонние торговые корыта наверняка проявят инициативу. И был прав. Первый звоночек пришел от базовой патрульной авиации. Экипаж Р-3 «Ориона», патрулировавший зону французской Полинезии, по возвращении на место базирования выложил данные самописца и записи изображения, десяток видеокассет, которые были подвергнуты повторной обработке и анализу. Естественно, просмотр видеоматериала потребовал немало времени, но дал свои результаты. То, что не распознала автоматизированная система обработки данных, смог зацепить обычный человеческий непредвзятый взгляд. «Бадди, ты у нас спец по тропикам. А ну-ка взгляни на эту картинку. Это дымка или птицы над островом?» Оператор остановил плей, и сразу два любопытных рыла уставились в экран. «Подкрути контрастность». Изображение поплыло, рассеялось, снова набрало четкость до максимальной кондиции. «Вот ублюдство! Стив, по-моему, кто-то хитро спрятался за этим булыжником». Очкастый капрал быстро извлек несколько фото с русским крейсером, разложив гирляндой, акцентируя свое внимание на самой верхушке антенн. «И мы это получаем с запозданием в 12 часов. Срочно звони наверх». «Так ночь. Приказ был в любое время». Не прошло и 5 минут, как офицер по тактической координации предоставил экстренный доклад командующему штаба морских операций в Тихоокеанском регионе, которого, естественно, подняли с постели. Потом поступили снимки из нацуправления фоторазведки. Запоздалые. Время на момент съемки было еще пополудни прошлого дня. Но не менее важные, хоть и не очень четкие. Поверхность океана заволокло маревом из-за высокой температуры воздуха и испарений. Но, казалось бы, неудобный боковой ракурс позволил определить по профилю. Вот он, искомый объект. Ценной информацией в оперативном штабе сочли длинную и хорошо видимую кильваторную полоску, указывающую направление движения корабля. «Ни о чем особенном это не говорит. лишь только то, что тактическая группа у Сан-Диего, как и вся континентальная береговая охрана, могут расслабиться», – почти будничным тоном возразил позевывающий командующий штабом на энергичную реакцию офицеров. «Как и большинство бездельников тут, русский явно собирается обойти Пёрл-Харбор стороной. Это единственные снимки из космоса?» «Спутник низкоорбитальный. Время вращения вокруг Земли 2 часа. Но его орбита проходит в более восточной, меридиональной плоскости. То есть, как вы видите, снимок сделан под углом к поверхности Земли. И чтобы оптически отсканировать цель, сателлиту надо пронзить оптикой более толстый слой атмосферы. Но вот это марево, при повторных пролетах уже ничего не было видно. В общем, такая вот орбитальная механика». Адмирал кивнул, принимая объяснение. «Следует ли подключить французов?» – спросил офицер по тактической координации. «Насколько нам известно, все их патрульные силы флота на данный момент находятся на базе в Папиэте, Таити. Перехватить русского у островов Туамоту? Возможно, если только он не сменит курс».